Он говорил небрежно, даже развязно, и она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно. Но это ведь очень опасно. Очень. Он улыбнулся. Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. Самоубийство. Вот это что такое? Ужас. Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой? По щекам ее потекли слезы. «О чем ты плачешь?» Голос прозвучал холодно. «Тебе не обязательно ехать?» «Нет, я еду добровольно». «Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрешь?» Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил. «А где этот город?» — спросила она, помолчав. «Мэйданьфу? На одном из притоков Западной реки. Поедем мы по Западной реке, а дальше в Паланкинах». «Кто это мы? Ты и я?» Она бросила на него быстрый взгляд. «Может, ослышалась?» Но теперь улыбались уже и глаза, и губы, а взгляд был устремлен на нее. «Ты что же, воображаешь, что и я поеду?» «Я думал, тебе захочется». Она задышала часто-часто. Всю ее пронизала дрожь. «Но там не место женщинам. Тот миссионер еще когда отправил свою жену и детей к морю? И чиновник казначейства с женой тоже здесь. Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила. Она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры. Там живут 5 монахинь-француженок». Ее охватил безумный страх. «Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя? Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье. Доктор Хейорд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга, а тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать, я там умру!» Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула. До того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо. В нем читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку. «Это глупо. Если ты считаешь, что должен ехать, дело твое. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни, а тут эпидемия холеры. Пусть я, не бог весть, какая храбрая, а скажу, на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию». «А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию». Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит, или только хочет ее запугать. «Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы». «От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня». Она побледнела. «Не понимаю, о чем ты говоришь? А казалось бы, большого ума для этого не требуется». «Я не поеду, Уолтер, и не проси, это просто дико». «Тогда и я не поеду. И сейчас же подам в суд».